Матросы свинтили и отставили на палубу мощный шлем. У найденного было почти детское лицо. Черные усики только пробились, смоляные кудри шевелил ветер. И тут ПВР, боясь прикоснуться к мертвецу, стал показывать на испещрившие кожу родимые пятна или что-то весьма похожее. «За борт его! За борт! Это береговая тля!» Сварог не понял нифига, зато матросики мигом оценили грозящую опасность. Тело, даром что скафандр весил немало, в мгновение ока перелетело фальшборд и с сочным плеском окунулось в черные волны. И больше не всплыло. Водолазный шлем прыгнул следом. ПВР критически осмотрел руки, касавшихся мертвеца моряков. «Вроде пронесло. Марш на кухню, уксусом протереть!» И малость, порозовевший лицом субгенерал, наконец посчитал возможным обратиться к Сварогу. «Очень опасная дрянь, знаете ли, хотя выглядит как жалкий картофельный трутень. Стоит попасть на кожу, тут же вгрызается и уходит внутрь. Был человек и нет человек. Вот только обитает-то она в прибрежных водах. Солнышко любит, и здесь ей взяться просто неоткуда. Можно подумать, водолазу здесь есть откуда взяться, — сжал губы Сварог, — посреди океана-то. А ведь помер он не так, чтобы очень давно. Вслух он не сказал, что взяться... Бедовый водолаз мог только с подводной лодки, а до таких аппаратов демерийцам еще расти и расти. И если вспомнить, что нечто подобное упоминалось в дневнике Ксенга, то тогда вообще ничего не понятно. Он выловил из воздуха бутыль уксуса и обильно полил палубу в том месте, где лежал человек в скафандре. Оглянулся на Чубаху. Дескать, зря тебя не послушали. Заиграла боцманская трубка. Командуя завтрак, и Сварог вспомнил, что так еще и не позавтракал со всеми этими заморочками. А ветерок, знаете ли, нагоняет зверский аппетит. Лорд Гейр в окружении Чубы и Певеры двинулся к ближайшему люку. Ему уже вовсю мнились деликатесы в кают-компании, но в люк вывалилась толпа матросов, кинулась к нему. Что еще, бунт, что ли? Рука скользнула за шауром, но толпа, сохраняя дистанцию, троицу обтекла. Сварог оторопело обернулся, его бравая команда снова строилась в две шеренги. Старшие осматривали подчиненных, свирепо сверкали глазами на опоздавших и делали придирчивые замечания насчет нарушений формы одежды. Последней на палубе показалась Клади. Может, она и желала высказаться насчет того, что два приказа к общему построению за одно утро — это уже перебор, но, оценив торжественность момента, прикусила язычок. Заняла место за спиной повернувшегося к личному составу Сварога. Младшие офицеры, чеканя шаг по очереди, доложили, что в соответствии с сигналом свистать всех наверх, команда построена и ждет дальнейших приказаний. Сварог сквозь зубы спросил Рошале, зачем, Лавьят, забери его душу. Тот сыграл общее построение. «Я?» Искренне изумился старший охранитель короны. «Вот такие пироги с котятами. Хренотень, мягко говоря, продолжалась. За 5 минут опроса выяснилось, что сбор не играл ни Дош, ни Вахтенный, ни Бертольеры. Попахивало хорошо продуманным и организованным саботажем. И еще попахивало ощущением, будто кто-то, незваным пассажиром, проникший на броненосец, специально устроил беготню, чтобы расставленные по всем трюмам матросы не мешали чинить диверсию. Ну, значит, так. Маскап прошелся между шеренг, заложив руки за спину, едва сдерживаясь, чтобы не... Ну, в общем, чтобы не сорваться и не наделать глупостей. Хоть один-то человек должен оставаться нормальным в этом бедламе. Приказываю отныне считать сигнал свистать всех наверх провокационным и вязать зачинщика по рукам и ногам. Сдается мне, ради того он вас и выгнал на палубу, чтобы не мешали вредить. Отныне большой сбор проводить по сигналу, сушить весла. Ясно? Так точно, мастер-капитан. От вылетевшего из глоток крика завибрировали стекла в иллюминаторах. По местам бегомарш! Туман надвигается, в оба мне смотреть. И, подумав, он решил нарушить изученный от корки до корки кодекс мореплавания. Позиционные огни не зажигать, не до того. В самом деле, весьма сомнительно, что здесь серебряный удар столкнется с каким-нибудь кораблем. А вот врагам будет не в пример легче в тумане найти броненосец по огням. Экипаж рассыпался. Понятно, клаустонцы проигрывали гидрийцам в палубном беге, но уже ничего, освоились. Команда исчезла в люках без сухопутной сутолки. Сварог подумал, что позавтракать ему придется не скоро, предстояло опять обшаривать корабль и на этот раз во что бы то ни стало отыскать злоумышленников или хотя бы отгадать их замыслы. И отгадка пришла сама собой. Он уже переступил одной ногой комингс, и тут его настиг истеричный вопль бакового наблюдающего. «Земля! Прямо по курсу, земля!» Первая мысль была о том, что в наблюдающего вселился бес. Теперь дежурство нес матросик Норик, стоявший на посту у котельной, и вроде бы магическому воздействию был подвержен в наименьшей степени. Тот самый бес, который донимал и изводил Сварога с позаранку, подбрасывая загадки и не давая ответов. Поэтому Сварог, рыкнувший подзорную трубу, взлетел на защищенный броней мостик, чтобы убедиться прежде всего самому. Ну и, естественно, это была никакая не земля, даже без трубы ясно. От горизонта, обгоняя надвигающийся туман, на броненосец надвигалась орда, будто не бездонный океан бурлил под форштевнем, а гуляй-поле. «Блуждающие острова?» — робко прошептали за спиной. Мальчишка-вестовой взлетел следом, будто белка на сосну, и протянул трубу командиру. Сварог сфокусировал линзы, и на этот раз даже выругаться хоть по-здешнему, хоть по-земному сил не хватило. Это действительно мчались всадники, никаких сомнений. Вооруженные кто во что гораст, словно маджахеды. Седоки погоняли запряженных дельфинов, и число нападающих было тьма. И можно было считать везением, что всадники не утерпели, не подождали, пока броненосец запутается в тумане, и не подкрались по-тихому. «Свистать всех наверх!» — заорал маскап. Мальчишка скатился по трапу, тут же оглушительно взвыл корабельный ревун, повторяя или правильнее, репетуя команду. Сварог тоже спустился в рубку и увидел мертвенно побелевшие лица Певера, Олиса и новоиспеченного Бертольера, как его, Дикса. «Война, да?» — азартно подобрался Олис. «Соленый клюв — это люди-рыбы соленого клюва», — вякнул Бертольер. «Вооружиться! Нашим держаться вместе! Ход не сбавлять! Курс прежний!» — рассыпал Сварог вокруг себя пригоршню команд и тут заметил, что верхняя палуба подозрительно пуста, а фронт лихих наездников все ближе. «Играть, сушить весла!» — запоздало переменил он приказ, крепко подозревая, что ради такой вот путаницы и были врагом устроены утренние шарады. «Играть корабль к бою!» «Нет такой команды!» Бертольер аж петуха пустил от волнения. «А какая есть?» «Есть боевая готовность номер раз, и корабль к бою и походу готов». «Играй все, что угодно, миленький», — сказал Сварог, прикрывая глаза. «Играй, что хочешь, сволочь, только чтоб команда мигом на палубе оказалась, и чтоб все при оружии. Иначе я тебя, гнида моя дорогая, на 20 частей кортиком покрошу». Корабельный ревун заулюлюкал, накатывающаяся конница или дельфинница ответила густым, будто сметана, воем, и хотя солнца не было, черные спины дельфинов мокро бликовали, слепя глаза. «Эхо-хой!» — выли наездники, как 1000 чингачгуков, и потрясали кривыми саблями с гарпунными зазубринами. Палить по такому противнику из мортиры, да на такой дистанции, даже шрапнелью, смысла было ноль. Пока наведешь прицел, тебя 10 раз аскальпируют. Али нет у нападавших такой традиции? А еще минута, и плутонги окажутся бессильны. Примечание. Плутонг — группа орудий, объединенных на одном посту и имеющих одинаковый угол обстрела. Наконец, не прошло и года, на палубу посыпались карабинеры и автоматчики. Сварог обругал себя, что не догадался провести пару-тройку учений на случай подобной встречи. Но кто, позвольте спросить, мог предвидеть такой случай? Теперь-то остается только локти грызть. Скорее, не мы им нужны, а корабль, железо и все ценное, что есть на корабле. Океанские разбойники явно намерены без спроса прихватить, что понравилось. Отставить к орудиям, занять позиции вдоль бортов, приготовиться к абордажному бою. Кто не захватил оружие, мигом за ним, оставшихся на постах, на палубу, всех. Клади, Рошаль, ко мне. Кажется, он успел кое-как организовать толпу, но шансы все равно оставались более чем зыбкими. Хотя у нападавших, уже даже рожи авангарда можно разглядеть, нет огнестрельного оружия. Может, прорвемся? Бойцы дали первый залп, взметнулись брызги, поплыл пороховой дым. Несколько всадников сверзилось в воду, один застрял в стремени, и дельфин поволок его вспарывать волну, будто потерявшего равновесие водного лыжника. Однако и атакующие имели пару домашних заготовок про запас. Лишь забежавшие на нос матросы пристрелялись, передняя линия лавы по беззвучной и невыявленной команде ушла под воду. Без всякой магии. Только пена встала столбом. А следом неслись новые и новые лихачи. По надстройкам забарабанил град стрел. Стрелы царапали броню и искали щель. На ближней дистанции, оказывается, стрелы не такое уж и хилое оружие против многодюймовых калибров. И Сварог вдруг понял, что нет, не прорвемся. Хлоп! Первая линия вынырнула где-то напротив шканцев по обоим бортам. Опять пронесся победный вой. Следом свистнули абордажные крючи. Команда ответила хаотичной и не шибко точной пальбой. Один всадник, вынырнув слишком далеко, его затащило в кильваторную струю и утянуло под винт. Возня у орудийной башни на носу иссякла. Вот стрела сшибла выглядывавшего из-за башни мортиры матроса. Боец харкнул кровью на палубу и свалился мешком. Вот упал стоящий рядом матрос с вошедшим под ребра арбалетным болтом. Вот третий повис на леерах, а, может быть, прикинулся трупом, дабы уцелеть в сечи и сдаться на милость победителя. Вдоль борта, скребясь о ватерлинию, невесть откуда вынырнула цепочка байдарочных днищ. Опять будто невидимый дирижер отдал беззвучную команду. Байдарки разом перевернулись килями вниз. В каждой сидело по двое бойцов. Один победно дудел в морскую витую раковину, другой, сжимая в зубах кривой кинжал, тут же бросился карабкаться вверх по броне, и самое страшное — это ему удавалось. А вдалеке, наперерез серебряному удару, уже мчались не дельфины с одиночными седоками, а звери вроде касаток. У каждого на спине по три бойца, да еще по одному сзади, в плоскодонках, низко стелющихся над волной, но как будто готовых взмыть и спикировать хоть на клотик, хоть в одну из захлебывающихся дымом труб. А потом произошло самое кошмарное. Синее марево, окутавшее корабль, вдруг вспыхнуло ослепительно ярко, и в тот же момент палуба разом прекратилась. Люди дружно бросали оружие на палубу и принимались с интересом перегибаться за борт, даже пальцами показывать на приближающуюся орду. Сварог глазам своим не поверил. Ну вот и все. Отплавали. С некоторым даже облегчением в голосе сообщил за его спиной ПВР. Сварог резко обернулся. Опальный субгенерал улыбался во всю пасть и счастливо потирал руки, а в глазах его плясали прежние искорки безумия. «И хорошо, и ладненько», — поддакнул Олес. «Надоело, генерал, по волнам-то болтаться». «Отставить панику», — начал было Сварог страшным шепотом, но запнулся. Никто паниковать и не думал. Стих рокот машин, серебряный удар ощутимо замедлял ход. Побросавший оружие экипаж слаженно, будто подчиняясь неслышной команде, выстраивался в одну шеренгу вдоль правого борта и радостными воплями приветствовал нападающих. «Опять», — сказала Клади, — «опять то же самое, что было ночью. Какая-то магия. Очень сильная. Кто-то внушает нам, что сопротивляться не стоит». Он и сам понимал, что это магия. Но что он мог поделать? Сварог больно ухватил ее за плечо. «А ты? Ты тоже так думаешь?» Она резко высвободилась, сверкнула гневной зеленью глаз и вдруг улыбнулась. «Я в порядке, граф. Я, понимаешь ли, внушила сама себе, что не поддаюсь чужому внушению. Вот и не поддаюсь. Ох уж эта магия! А захватчики уже облепили борта, как муравьи дохлого жука, переваривались через фальшборт, быстро обыскивали застывших столбами матросов, разбивали на группки и куда-то уводили. Сварог до крови закусил губу. Он ощущал полную, всепожирающую беспомощность. Одно дело, когда на корабле бунт и есть возможность подавить его — одно дело, когда имеет место стычка с превосходящими силами противника, но совсем другое, если экипаж сам добровольно спускает флаг, пребывая в полной уверенности, что действует исключительно по собственному желанию. Теперь он очень хорошо представлял себе, что чувствовала команда адмирала Фраста, когда на броненосце, словно из воздуха, материализовалась толпа вооруженных тауранцев. Ну, за себя Сварог боялся в последнюю очередь. В крайнем случае он уйдет на дно, в прямом смысле. А вот людей, доверившихся графу, людей жалко. Ведь полягут не за грош. Сознавая, что он уже проиграл это свое морское сражение, Сварог лихорадочно пытался придумать какой-то изворот, надавать тумаков и заставить отрываться на скорости. Не получится, дельфины дадут броненосцу не 100, 300 очков вперед. Уйти в трюмы, задраиться. А может, просто так, шутки ради, пусть удар ко дну. Боковым зрением он засек, что Чуба начала обращаться, готовясь к рукопашной. «Не надо!» — крикнул он, — «потому что не надо раньше времени показывать, что у тебя в рукаве есть сомнительные, но козыри. Потому что собаки перепилят горло в первую очередь, а женщину...» И добавил тихо: «Поздно». Бой, так и не начавшись, был проигран. Серебряный удар оказался захвачен чужаками практически без сопротивления. По палубам прокатился траурный сигнал. Глава 11. Сын тюленя Шмидта. Не от того свербило в душе плененного графа Гейра, что их обыскали. Обшарили-то, надо сказать, весьма поверхностно. Даже матросов на предмет потаенного оружия облапали тщательней, чем командный состав, может быть, считая начальство менее рисковым народом. Хотя Шаура, надо сказать, Сварог лишился. Хотя, спрашивается, зачем отбирать игрушку у пленника, который себя пленником отнюдь не полагает, а полагает себя в обществе милых и гостеприимных друзей? Ну, по крайней мере, должен полагать. Неужели конвоиры узнали, что синяя магия Сварога не берет? А вот клык зверя не понравился татуированному с ног до головы охраннику, пыхтящему, висящей картошкой нос и спрятавшейся за ушами жабры. Зуб был отброшен в угол кают-компании, где плененный капитан его после посредственного шмона и подобрал. И не слишком уж жестоко с ними обращались. Офицеров и женщин всего лишь заперли здесь, подальше от команды, чтобы не мутили воду и не подбивали на бунт. Женщин, кстати, сходу не насиловали, над экипажем не глумились, ценности с корабля не выносили, кингстоны пока, опять же, не открывали. А свербила его насквозь непонятная ситуация. Ну, люди — рыбы, это мы разумеем, это бывает. Пираты с жабрами и все такое прочее, хоть с крыльями, пожалуйста, но ведь они, как положено им ролью вольных корсаров, именно что не насиловали, не глумились и не грабили, словно выжидали чего-то. Чего? И почему они напали на броненосец? Мало ли других, менее защищенных судов в настоящую минуту улепетывают прочь от Атара. Значит, что-то другое нужно им именно от серебряного удара. «Все целы?» — угрюмо спросил Сварог у своих друзей-приятелей, сгрудившихся вокруг. «Это не регулярная армия. Это всего лишь банда», — воспрянул Рошаль, и принялся нервно мерить кают-компанию шагами от иллюминатора к двери, от двери к иллюминатору, раздраженно отталкивая попадающихся на пути гедернийско-тауранских офицеров. Офицеры поглядывали на Сварога выжидательно и вопросительно, мол, «Как выпутываться-то будем, дорогой товарищ Маскап?» Дверь была надежно заперта, а за иллюминатором ничего интересного не происходило. Серые волны и серое небо. Захватчики вели серебряный удар им одним известным курсом. Масграм в бессилии ударил кулаком о раскрытую ладонь другой руки. Броненосец в лапах банды каких-то лягушек. Повторяю простой и требующий односложного ответа вопрос. «Все целы?» — жестко перебил Сварог. «Мне снова бедро задели», — признался Олес, сидячи на стуле в дальнем углу отсека. «Кровь пошла, но Чуба уже перевязала». Подумать только. Если б меня не опоили вином, мы бы не свернули с правильного курса, — захрустел кулаками субгенерал. Да не смотрите вы так, граф, цел я, цел, и уже соображаю, что к чему. Как затмение какое нашло! А вот другие сложили головы. Действительно, синее сияние практически сошло на нет. Так лишь легкая дымка виделась в магическом зрении. Видать, сложно для ихтиандров держать его включенным постоянно, и к экипажу мало-помалу возвращался разум. Срок отвернулся, сжал зубы. А ведь такую версию он не учел, хотя теперь она кажется самой разумной. Стоявший у штурвала разбитной малый не для того разворачивал броненосец лагом, чтоб бортовая качка опрокинулась. И вообще, скорее всего, не виноват гидерниц. Дюжина местных боевых пловцов проникла ночью на корабль. Один воспользовался моментом и подсыпал дрянь в вино. Другой ликвидировал рулевого, как класс. Третий навел морок на кочегаров. Им всего-то и надо было, чтобы корабль подошел как можно ближе, оказался в пределах досягаемости десантной бригады. И задачка для них была... Тьфу! «Цел!» — продолжался доклад. «Здоров!» «Невредимо!» «Думаю, это они специально каракатицу пугнули. Им все равно плывущий корабль грабить или со дна добычу поднимать. Процедила сквозь зубы Чубаху. А водолаз откуда взялся? Завелся дотошный субгенерал. Кроме того, каракатица Нури, существо наукой неизученное, да и сам факт ее пребывания на этом свете, а не на том, весьма спорен. И потом никто нас пока не грабит. Именно что пока. Вот у моего папаши были тюрьмы. Сидеть у них одно удовольствие. Неделями пленнику воды не давали. А тут, кажется, от сырости я скоро плесенью зарасту. А я в чистое белье не успел переодеться. А в несвежем помирать нет никакого удовольствия. Перед боем мы всегда в чистое переодевались. Такая вот нехитрая радость. Кладия хранила гордое молчание, совсем как иные хранили терпение во глубине очень далеких отсюда руд. Клацнула наружная задвижка, и в кают-компанию вошли трое. Пленники машинально подались назад, подальше от двери. Однако никто сходу не стал орать лицом к стене и выходи на расстрел по одному, напротив. Вошедшие двигались с яственной ленцой, и на офицеров удара обращали внимание не больше, чем обожравшийся кот на отечественную сосиску. Сварог, не скрывая любопытства, разглядывал ихтиандров. «Не каждый день такое увидишь. Все трое одеты в некое подобие облегающих шорт. На широких лоснящихся поясах из шершавой кожи вроде как акульей, карманы и кармашки. В руке каждого приторочен сыромятным ремешком витой обоюдоострый кинжал раза в полтора длиннее гидернийских кортиков. Через грудь идет еще один ремень, на котором за спиной висит по колчану и разряженному арбалету. Эти ремни были гораздо тоньше и позволяли вдоволь налюбоваться татуировками троицы, если уж возникнет такое желание. Тут тебе и пресловутая каракатица, уволакивающая на дно по кашалоту в каждом щупальце, и что-то вроде девятого вала кисти незабвенного Айвазовского, и более мирные сюжеты — поедание акулами человека-рыбы, поедание людьми-рыбами акулы, поедание людьми-рыбами людей-рыб. Явившиеся тоже рассматривали пленников, но как бы между делом, как докучную проблему, а вид имели сосредоточенный и занятой. Один, самый рослый и выделяющийся богатырским размахом плеч, стоял чуть впереди, свободной рукой, будто четки перебирая ожерелье из жемчужин, и неторопливо продолжал давно, похоже, начатый разговор. Ихтиандр слева жаловался главарю. Я и за порогом искал, и уголь весь перевернул. Синее сердце, будто трехглавый шур, слезал. Синих сердец набрать нетрудно, трудно заговорить их на чужой блеск. Но мне Хатхичол должен 5 заговоров, и я тебе их уступлю, если твоя раковина для меня нежно откроет створки. — важно ответил главарь. — Ставишь чешую? — Бери выше. Амаром клянусь, чтоб мне уйти в глину. — Договорились, но помни, что договор чешуи дороже. Наконец главарь соизволил обратить внимание на пленников. — Не бойтесь, сухокожие гидерницы. Мы не причиним вам вреда, если вы будете вести себя пристойно. Не для того мы пришли, чтобы сразу убивать. Сварог отметил, что он отвлекся от крайне содержательной беседы, лишь когда перехватил скрестившиеся на своих татуировках взгляды. Нет, пусть они боятся, пусть их волосы шевелятся от страха, — забубнил человек-амфибия слева. Пусть их зубы крошатся от страха. Пусть их глаза слепнут от страха, будто они стали свидетелями битвы у рифа лысых вдов. Зачем-то стал корчить из себя бесноватого вожак. Сварогу до зуда захотелось продемонстрировать гостям преимущество техники десантников и ларов перед подвешенными на ремешке кинжалами, но он дипломатично решил некоторое время потерпеть выходки водоплавающих гомо-сапиенсов. Ну, во-первых, его живо заинтересовало, почему они так распределили роли. Обычно ведь злого следователя играют подчиненные, а не командиры. А во-вторых, было у Сварога серьезное подозрение, что прочая банда сейчас вовсю восседает на палубе, и вспышка народного негодования обернется против него же самого. «Мы не гидерийцы», — осторожно сказал он. Палуба под ногами слегка качнулась, корабль взял новый курс, и тут вперед выступил водоплавающий и водоныряющий воин, тот, что стоял сзади, чуть правее, и до сих пор держал пасть на замке. И хотя он был ниже ростом, да и амуниция у всей тройки не блистала разнообразием, сразу стало ясно, кто тут настоящий начальник. Тем более, что у него за поясом торчала рукоять шаура. Этого, наугад ткнул палец с ногтем, действительно похожим на рыбью чешуйку, на допрос. Пытка водой 3-й глубины, пока не скажет, кто они такие. А с остальными я немного поболтаю. Доклады буду принимать прямо здесь. Число часовых снаружи увеличить 2-е. «А ведь молодец, человек плотва», — подумал Сварог. «Не сказал в лоб увеличить охрану до 2 дюжины сабель, а сказал 2-е. Пусть мы у него в руках, то есть в ластах, но военную тайну блюдет, не выдал ни словом, ни чихом, сколько там снаружи часовых. И водостойких своих душманов отослал подальше, дескать, разговор пойдет специфический. 2 рыболюдей послушно выдернули вопящего гидернейца офицера из строя пленников и уволокли куда-то за пределы каюты. Офицер пытался орать «Гидерния без скверны» и «Демерия для гидернии», но, увы, без особого успеха. Остальные еще сильнее вжались в переборку и настороженно ждали продолжения. «Итак, мастера хорошие, давайте поговорим не как палач и жертва, а, скажем,

Нельзя долго в сухом воздухе быть. Поэтому от тебя зависит, протянется ли наша беседа долго или мы сможем договориться быстро. — Куда идет корабль? — спросил Сварог, прислоняясь к косяку. Унктат заухал по-совиному, что, видимо, означало в его понимании смех. — Вообще-то, граф, по логике событий вопросы задаю я, но так и быть отвечу. Мы, повторюсь, направляемся к острову раскаявшихся капитанов, моему королевству. А теперь твоя очередь, граф. Советую тебе быть совершенно искренним. У меня один вопрос, простой и понятный. Кто ты такой? Хотел бы я сам это понять, — совершенно искренне ответил Сварог. Особенно теперь, когда мой дом неизвестно где. Соленый клюв воспринял его слова насчет Атары и важно кивнул. Да, сухокожий, не везет вам раз в 500 ваших лет. Это чтобы, как мы, жили в воде, горе бы не знали. Так все плаваете туда-сюда, суетитесь. А вас правда создал сухокожий? Участливо спросил Сварог. Но Унктат на шпильку не обиделся. Давно это было, охотно сказал он. Великий Сергамос из ваших сухокожих породил из собственного горла моего деда Диха, который мог дышать и под водой, и над. Передал ему аппарат, который может превращать простых людей в людей рыб, а сам отправился в другой мир, нести и там свет знаний и водяного счастья, завещав нам быть хранителями и приумножателями своего благородного дела по превращению сухокожих людей в людей нормальных, и вот уже 100 лет мы честно выполняем свой долг, превращаем... Нет уж, — подумал Сварог, — скорее всего, Сергамос был твоим дедулей укокошен и отправился на дно кормить простых рыб, если легенда не врет. И спросил с интересом. И... Все соглашаются быть превращенными. После обработки моей магии никто не отказывается. А потом им и деваться некуда. Нас на острове много, очень много. Ты сам удивишься, сколько. Почти 600 осчастливленных. Ну, а мы-то зачем вам понадобились? Соленый клюв вновь полил шею водицей и сказал лениво, ну, вообще-то я привык, чтобы ко мне обращались король. Можно без великого. Ну, да я тебя, граф, по первости прощаю. Мне ты не очень нужен пока. Пока я не выясню, зачем ты понадобился человеку с плавающих растений. А это кто? Простецкий спросил Сварог. Я с ним, кажется, не знаком. Твое счастье, граф. Признаюсь, мы друг друга не любим, но иногда, знаешь ли, приходится оказывать взаимные услуги. Он будет ждать нас на вашем острове? Соленый клюв нахмурился. Кажется, ты задаешь много вопросов. И, кажется, я просил называть меня король. Виноват, исправлюсь, ваше величество, — поклонился Сварог. Ему чертовски хотелось познакомиться с этим человеком-растением и побеседовать с глазу на глаз. Но, увы, не в такой обстановке. Итак, я повторяю, зачем ты понадобился человеку с плавающих растений? Ну, понятно, сейчас пойдет дешевый шантаж и перевербовка. Если Сварог нужен кому-то, то почему ему... не пригодится и соленому клюву. Так, на всякий случай. — А растения что, действительно плавают? — заинтригованно спросил Сварог. — Граф! — Сварог развел руки. Он уже давно разглядывал двояко дышащего короля третьим глазом, но почему-то только сейчас разглядел источник магии, называемый им «синий». В горле Унктата мерцала лазуревым цветом яркая точка, аккурат за адамовым яблоком, и ежели по ней вдарить сил не жалеючи, глядишь, и своротим клювик мокрому королю. — Ну, сами посудите, ваше величество, — сказал Сварог с некоторым надрывом в голосе. — Откуда я могу знать, зачем, если даже с ним не знаком? Соленый клюв нахмурился еще больше. Пленник был мало того, что жалок, так еще и глуп. Но ведь зачем-то человек с плавающих растений хотел получить именно его, живого или мертвого? Значит, есть в нем нечто. Люди оттуда хитрые и коварные. Они никогда не ошибаются. Ну, почти никогда. Он сказал, что очень-то ему нужен для выполнения какой-то работы. «Что ты умеешь делать?» Сварог шумно выпустил воздух из легких и показал фокус с прикуриванием от пальца. Унктат смотрел за этим процессом настороженно. «Впечатляет», — прокомментировал он ровным голосом. «Но умение бесполезное. Впрочем, еще ты умеешь быть другими людьми. И, следовательно, еще много всего умеешь. Например, умеешь не подчиняться моей синей магии. Ну, не из-за этого же он попросил тебя отловить. Хотя...» Последовал очередной полив жабр. «Мне пора...» «Приятель, у нас времени в обрез, а беседа что-то не налаживается. Жаль. Я думал, граф, может, и не отдавать тебя человеку с плавающих растений. Может, думал оставить себе. Пригодишься, мало ли. Так что выхода у нас четыре. Человек с плавающих растений сказал, что ты ему нужен. Но если не получится взять тебя живым, его вполне устроит и труп. Это раз. Выход. И два. Выход. Выход номер три. Ты мне честно рассказываешь о себе и поступаешь ко мне на службу, а этому я передам, что ты утонул, и мои ребята не смогли найти твое тело. На службе не обижу, не беспокойся. И выход четыре. Я зову Яйваку. Как видишь, граф, ты выигрываешь только при третьем варианте. И на раздумье тебе... Собственно, дальше ломать комедию смысла не было. Броненосец все дальше уходил от безопасного курса. В скорости может замаячить на горизонте пресловутый остров подмокших, или как они там называются, капитанов. Уж оттуда выбраться будет значительно труднее. Надо решаться. Аквариум взмыл под самый потолок, плавно и красиво, как миниатюрный инопланетный корабль. Это было так неожиданно, что у Унктата самым пошлым образом отвисла челюсть. Он еще тупо смотрел на переставший подчиняться законам гравитации сосуд, когда аквариум вдруг величественно накренился, перевернулся, и вся полноценная сотня литров соленой воды обрушилась на подсыхающего короля. Король взвыл белугой, король вскочил на ноги и выхватил кинжал из локтевых ножен, развернулся к пленнику. Но пленник смотрел на Унктата с таким испугом и таким обалдением, что тот на миг замер. — Это ты сделал, мерзкий колдун? — прошипел соленый клюв. — Я? Да помилуйте, ваше величество, ни сном, ни духом, — пролепетал Сварог и подумал при этом. — А ведь это очень правильно, господа, что далеко не каждому дано отличать правду от лжи. Во что мир бы тогда превратился? А чудеса меж тем продолжались. Повисев под потолком за место люстры, аквариум вдруг снова приобрел положенный природный вес и всей массой шваркнулся оземь. И тысячи стеклянных осколков брызнули во все стороны. Сварогу-то хоть бы что, а вот короля зацепило. Унктат заверещал, пронзительно взмахнул кинжалом, непонятно кого намереваясь поразить, и окропил стены многострадальной каюты капельками ярко-алой крови из распоротого предплечья. И в этот момент Сварог прыгнул. Первый его удар цели не достиг. Неожиданно проворен оказался тюленей сын. Рыбкой скользнул в сторону, не переставая верещать. Рубанул воздух крест-накрест. Сварог отшатнулся, присел, выстрелил тело вперед и в прыжке саданул каблуком в грудь короля острова раскаявшихся капитанов. Попал. Короля отбросило к переборке. Он съехал на пол. Кожа на голой груди вдруг лопнула, но из прорехи проглянуло не кровоточащее мясо, а чешуя. Верещание вдруг прекратилось, будто отключили фонивший динамик. Унктут, бросив кинжал и суча ногами по полу, ухватился перепончатыми ладошками за горло, и Сварог успел выхватить почему-то уже у несопротивлявшегося клюва шаур из-за пояса, и успел в тот самый момент, когда в каюту уже начали ломиться приспешники верховного Ихтиандра. Веер разящего серебра, как пыль, смахнул трех амфибий, что переступили порог первыми, но следом лезли другие, услышавшие вопль командира. Взжикнула одинокая арбалетная стрела и отлетела в угол, напоровшись на защиту ларов. Прочих подобных демаршей со стороны людей жаб не последовало, боялись зацепить королька. И только теперь Сварог вдруг понял, что Унг тут вовсе не страдает от пересыхания жабр. По крайней мере, пока. Он смертельно боится за синюю звездочку за адамовым яблоком. «Пожар!» — заорал Сварог первое, что пришло ему на ум, и так, что у самого уши заложило, и дал длинную очередь по лезущим внутрь ихтиандрам. Все произошло за секунду. Ихтиандры испуганно отступили, и в тот момент, когда Сварог отвлекся на их обстрел, соленый клюв предпринял отчаянную попытку спастись. Ну, из такого положения, в котором он пребывал, встать на ноги быстро было просто невозможно, однако клюву это удалось. Он взлетел вверх, как распрямляющаяся пружина, и обеими руками вцепился в запястье Сварога. Запястье той руки, что сжимало шаур. Хватка оказалась железной. Мерзкий клюв повис на руке, поджав ноги, и завопил: «Ко мне! Держу!» Сварог рыпнулся было вырваться. Да, какое там. Ободренные сподвижники вновь полезли в каюту. И тогда Сварог сложенными горстью пальцами свободной руки яростно ткнул короля острова раскаявшихся капитанов в горло. Пальцы прошли сквозь плоть удивительно и до отвращения легко, как сквозь мокрую газету. Пальцы коснулись синей точки, различимой только в магическом зрении, и синее сияние, на вылет просвечивающее корабль, погасло, будто выключили ультрафиолетовую лампу. А Сварог в этот момент ощутил... Впрочем, разбираться в своих чувствах времени сейчас не было. Сварог мотнул головой, прогоняя мимолетное наваждение, резко развернулся, выискивая стволом опасность. труп бесславного короля половой тряпкой валялся у его ног, а со сподвижниками происходило нечто странное —